«Интересно, — думал Кай, — что ты припас для меня на сегодня, Томас?» Кай дал знак, и Джордж и Янь вместе со слугами начали обносить гостей. За горячим густым супом последовала свинина в сливовом соусе, цыплята по-сезамски, затем принесли говядину в мандариновом соусе. Орехи и бренди завершили обед, где кушанье были выше всяких похвал, а разговоры являлись прелюдией к основной теме. Когда официанты убрали стол, Кай откинулся на спинку кресла и заговорил. «Я призываю уважаемых членов Компенсационного комитета Ассоциации к порядку и начинаю официальную часть нашей встречи. Мы можем не возвращаться к решениям нашей последней встречи, если, конечно, мистер Кинт, как новоприбывший, не хочет что-нибудь добавить». Глядя на Уинслоу Кинта, Кай вспомнил один из своих прыжков на Солярис. Наверное, он тогда выглядел так же. Уинслоу Кинт, длинный и изогнутый, как гороховый стручок, кивнул и поднял к сидящим свое длинное лицо. «Боюсь, что я тороплю события, но мне хотелось бы сделать несколько замечаний и по прошлой встрече, а также огласить просьбу герцога Риана». «Прекрасно. Герцог решил снова взяться за дело? Возрождает старый добрый бизнес?» Кай посмотрел на Хасик Девиона. «Так что ли, Дрю?» «Да, именно старый бизнес, и по этому вопросу мы можем и не голосовать». Тут его прорвало. «Слушай, Кай, ты серьезно считаешь, что можешь делать что угодно?» Он болезненно сморщился, отчего лицо его тут же стало похожим на морщинистое яблоко. «Зачем тебе понадобилось распространяться на публике относительно сделки о тех нелегально пошитых футболках? Новый Сиртис Габ предложил хорошую компенсацию и выплатил бы ее. На этот счет у меня нет никаких сомнений. Ради чего ты встрял в это дело и рассказал всем о том, что они сделали? Твои заявления подкосили дело». Фиона игриво рассмеялась. «Неужели ваш трастовый фонд лопнул? Дрю, какой кошмар!» «Не вижу здесь ничего смешного», — огрызнулся побагровевший толстяк. «Боевые клубы из кожи вон лезут, чтобы заработать прибыль, и я хочу, чтобы мои инвестиции в далекие миры приносили мне постоянный доход, независимо от моих дел здесь. На меня никогда не работали два чемпиона одновременно, да и ни у кого таких нет, кроме тебя». Глаза Дрю недобро сверкнули. «Кай, ты здорово подрубил фирму, наложив на нее такие штрафные санкции». «И правильно сделал», — ответил Кай, «потому что это они пытались лишить моих ребят заработка. Когда я увидел, что новый Сиртис Габ повсюду торгует товарами с нашей эмблемой, конечно, мне это не понравилось. Сколько раз я проводил переговоры с местными поставщиками спортивной одежды. А кто оплачивал их? Цена ТАФ, вы-то не дали ничего. НСГ стал конкурировать с моими местными оптовиками. А кто из вас считал, сколько потеряли мои розничные торговцы?» Кай сцепил пальцы и оперся на стол. «И еще, Дрю, если только подтвердятся слухи о том, что ты получаешь взятки от НСГ, я тебя разорю в два счета. Ты станешь беднее крысы заброшенного завода. Я тебе это обещаю». «Ну конечно, мистер Святоша, ты что это о себе возомнил?» Дрю стукнул кулаком по столу и, ткнув в Кая пальцем, проговорил. «Ты основал какую-то благотворительную организацию и заявляешь, что часть всех своих доходов вкладываешь туда. Ты также заставляешь делать то же самое и нас. Тебе, может быть, это кажется благородной затеей? Не знаю. Но мы-то как при этом выглядим? Мы что, твои шестерки? Кстати, если бы НСГ продал свои разработки, твой фонд кое-что получил бы. Тебя называют «стальная душа» и поговаривают, что она защищает золотое сердце. Ну что ж, если ты у нас такой знаменитый и преуспевающий, что ты здесь делаешь на задворках вселенной?» «Что я тут делаю?» – переспросил Кай. «Учу тебя честности, и поверь мне, эта работенка не из легких». «Не кипятись, Кай, он отчасти прав». Роджер Тандре ласково пригладил свои длинные белесые усы и откинулся на спинку кресла. «Нас восхищает твоя подвижническая деятельность на ниве благотворительности. Мы в восторге, мы аплодируем. Но говорить о своем милосердии на всех углах, Кай, это несерьезно. Тебе не кажется, что ты обесцениваешь, опошляешь свою благородную идею? И это не только я говорю, это общее мнение. Ты слишком прямолинеен, Кай. Ты считаешь нас кучкой разжиревших коррумпированных рвачей». Фиона положила свою ладонь на кисть Кая. «Да, Кай, ты делишь людей на черных и белых.